Глава 40. Денис. Мы долго говорили, и, не желая начинать нашу семью секретов и лжи, я рассказал все: как узнал о ее диагнозе, как вызвался сообщить страшную новость, почему заменил непутевого друга в отпуске. Немного сгладил информацию о Ромке, но лишь потому, что больше не видел в нем соперника. Вика смотрела в глаза, а я видел в ее карих омутах любовь, нежность и желание. Она доверилась, расслабилась, а остальное уже было неважно. В ее поведении и словах я чувствовал спокойствие и принятие ситуации, а это означало, что она готова бороться, а к победе мы пойдем рука об руку. «Я ведь думал, что ты все еще не знаешь о диагнозе», вздохнув, сознался я и, улыбнувшись, добавил: «Хотел сообщить, помочь, но не думал, что влюблюсь с первого взгляда». «А я уже знала». Помрачнев, пробормотала она и, пожав плечами, усмехнулась. Маринка проболталась, а потом еще и на почту пришли документы. «Чёрт, совсем про это забыл!» — проворчал я и, чмокнув жену в кончик носа, прошептал. «Прости меня, идиота!» «За что?» — вскинув брови, удивилась Вика, а я сжал ее крепче, пытаясь оградить от всего плохого. «Если бы знал, что ты в курсе всего, не дал бы улететь. Ты уже проходила бы лечение и...» «И не узнал бы, что такое настоящая любовь и счастье?» Перебив, переспросила Вика и, качнув головой, улыбнулась. «Ну уж нет. То, что мы пережили в Абхазии, я ни на что не применяю. И я...» Поддержал я ему, снова потянулись друг к другу, сглаживая отголоски боли поцелуем. «Почему не сказал, что свадьба настоящая? Когда догадался?» — порывисто дыша спросила Вика и, уткнувшись носом мне в шею, тихо рассмеялась. «Я узнала лишь при оформлении на работу. Так смеялась, что мне чуть санитаров не вызвали». «Не просто знал», — расплывшись в широкой улыбке, проурчал я и, поиграв бровями, поделился. «Я сам ее организовал, принял решение осознанно, а гравировка на кольце тому подтверждение». «Ой, правда?» Сопоставив мои слова с фактами, выдохнула Вика и, покраснев, опустила глаза на обручалку. «А на твоем какая надпись?» Полюбовавшись своим колечком, поинтересовалась жена, а я снял свой символ бесконечной любви и протянул на раскрытой ладони. «Пока ничего». «Пока?» Придирчиво разглядывая блестящий ободок, Вика нахмурилась и вскинула на меня удивленный взгляд. «Пока ты сама не захочешь там что-то выгравировать». Кивнул я и, надев кольцо, дополнил. «Придумаешь надпись позже. Я готов подождать». «Я уже придумала», — подмигнув, игриво мурлыкнула она и, прикусив нижнюю губу, резко сменила тему. «Денис, а по поводу анализов и обследования?» «Немедленно», — недослушав, отчеканил я и, шлепнув жену по попе, повторил. «Мы займемся этим немедленно». «Но клиника еще не открыта, и лаборатория, наверное, не...» «Я договорюсь», — прервав ее лепет, заверил я и, сведя брови на переносице, предупредил. «И лично все проконтролирую». «Завтра приступлю», — покорно кивнула Вика, но я встал и, придержав ее за талию, подтолкнул к двери. «Сейчас, Вика, идем, не будь трусихой». «Но наш штатный онколог еще не утвержден», — робко напомнила жена, а я взял ее за руку и, прицикнув языком, потянул к выходу. «Ты будешь лечиться у лучшего специалиста. Он давно ждет нас с результатами обследования». Больше она не возражала и не искала отговорок. В течение пару часов мы прошли несколько тестов, сдали кучу анализов. На ближайшие дни тоже запланировали обследование, но для них требовалось сложное оборудование, монтаж которого шел полным ходом. После воссоединения я сразу же забрал Вику к себе, но ее сумки и чемодан так и валялись полуразобранными. Домой мы приезжали поздно вечером и, поужинав, ложились спать. Измотанные авралом, засыпали почти мгновенно, а утром тянулись к друг другу, восполняя дни и ночи разлуки. К дате открытия центра время понеслось как ошалелое. Вика вплотную занялась документацией и подготовкой, и эти хлопоты заметно отвлекли ее от мрачных дум. Я же, наоборот, думал лишь о здоровье жены и с волнением ждал первых результатов ее обследования. Донимала лаборантов звонками, а порой заглядывал к ним сам. «Вот эти уже готовы и перепроверки не требуют», — вручив мне кипу бланков, сообщила старшая лаборантка и, кивнув на листок, лежащий на столе, усмехнулась. «А вот этот анализ я возьму повторно, но через неделю-две, не раньше». «Лен, говори прямо, что не так?» Нахмурившись, настороженно произнес я и протянул руку, чтобы изучить спорный анализ, но лаборантка меня опередила. «Говорю же, перепроверить надо», — умыкнув листок, затараторила она и, сунув его в отдельную папку, задумчиво пробормотала. «Вот ведь нетерпеливый». «Лена, речь идет о здоровье моей жены», — добавив в голос металлических ноток, пророкотал я и, уперев руки в столешницу, навис, давя авторитетом. «Вот именно», — почти по слогам отчеканила она и, склонив голову на бок, улыбнулась. «Нечего панику разводить. Нет там ничего страшного, просто...» «Ничего не просто», — перебил я и, сведя брови на переносице, потребовал. «Покажи, немедленно, я жду». «Да пожалуйста», — сдалась она и, отдав мне злополучный анализ, намекнула. «Это предварительные показатели. Надо бы выждать и повторить, чтобы сомнений не осталось». Я ждал чего угодно, ведь Вика сделала с десяток важных анализов и еще несколько не особо требуемых для точной установки диагноза. Я изначально перестраховался, но сейчас, глядя на отвоеванную бумажку в моих руках, не мог поверить в то, что вижу. «Ты уверена?» — прохрипел севшим голосом и, вскинув настороженный взгляд, гулко сглотнул. «Я не доктор, чтобы утверждать наверняка». Уклончиво протянула Лена и, кивнув на дверь, посоветовала. «Зайдите к профильному специалисту, он проконсультирует, но...» «Но?» — поторопил я и, затаив дыхание, сбивчиво поинтересовался. «Иногда рост этого гормона может свидетельствовать об онкологии, верно?» «Босс, а вы тот еще пессимист, оказывается». Закатив глаза, Лена прицикнула языком и, сверившись с записями в своем компьютере, добавила. «К Максиму Александровичу зайдите, он как раз у себя». «А кем он у нас работает?» Пытаясь выклупать из памяти специализацию озвученного врача, спросил я. Алена скрестила руки на груди и, покачав головой, хмыкнула. «Репродуктологом, Денис Максимович, гинекологом, специалистом по ЭКО и...» «Ну, вы поняли».